Гоблин и Каин. Чехов. Книга четвертая. История Белой Бороды. Глава первая. Покидая проклятые места. Мастер Чехов. Павел Филиппович, придите в себя, слушайте мой голос. Голос доносился издалека, с каждым мигом удаляясь все дальше. И я поморщился, падая в темноту. Ну вот что ей надо? Больше всего на свете я хотел сейчас отдохнуть. Правда, призрачные морды, которые скалились и щелкали зубами прямо перед моим лицом, мне не очень нравились. «Не уходи!» Меня затрясло, словно от лихорадки. Правую щеку обожгло огнем, затем и левую. Это слишком сильно походило на пощечины. Однако эта мысль показалась ленивой и недостойной моего внимания. А затем где-то надо мной вспыхнул яркий столб света, который подхватил меня и начал плавно поднимать наверх. И я зажмурился от удовольствия, словно голодный кот, которого сунули мордой в банку сметаны. Свет затопил мое тело, и меня накрыла волна невероятного чувства. Блаженство, которого я никогда не испытывал ранее. Меня словно выгнуло, а ладони непроизвольно сжались в кулаки, и я со стоном резко распахнул глаза. Я лежал на холодном бетонном полу, а надо мной склонилась красивая девушка с голубыми глазами, манящими губами. Ее светлые волосы потеряли шпильки и рассыпались, словно завесы, отделив нас от всего остального мира. Девушка беспокойно смотрела мне в глаза. Ее огромные зрачки были наполнены мириадами звезд. И каждая таила в себе целую вселенную. Мне мерещилась успокаивающая вибрация, наполняющая все клетки моего тела спокойствием и теплом. Она исходила из груди девушки, которая зависла надо мной на вытянутых руках. Я и сам не заметил, что уже не молчу и повторяю словно молитву. «Прошу, пожалуйста». Арина продолжала смотреть на меня, будто раздумывая о чем-то. В ее глазах полыхнула светлая грусть, а потом она наклонилась чуть ниже, опаляя меня ароматом мяты и персика. Наши губы соприкоснулись, и даже время перестало существовать. Все вокруг потеряло смысл. Лишь наше общее дыхание и горячая вязкая сила, которая перетекала от нее ко мне и, кажется, рвалась обратно. Я порывисто обнял девушку, чтобы вернуть ей хоть немного силы. Но Арина отстранилась, с трудом вырвавшись из моих объятий. И, как мне показалось, сделала она это с неохотой. Опустила глаза и смущенно пробормотала. «У меня не было другого выхода, Павел Филиппович. Пришлось обменяться с вами силой». Я заметил, как сильно дрожат руки девушки, а слова про обмен силой дались ей с большим трудом. «Искупитель», — простонал я, прикрыв глаза ладонью. Меня трясло. Кровь раскалилась, кожа стала чувствительной, даже ткань одежды раздражала грубым прикосновением. Где-то на краю сознания я слышал далекий тревожный крик цапли. Вязкий воздух никак не желал течь в легкие, и я через силу втянул его в себя. «Ваше лечение творит чудеса, Арина Родионовна», — пробормотал я, прислушиваясь к ощущениям. Мне отчаянно не хотелось открывать глаза, не хотелось возвращаться в реальный мир, где нужно быть серьезным, правильным, холодным, где придется следовать правилам жизни и соответствовать ожиданиям. Ожиданиям чужих людей. И от этого простого осознания мне стало так горько, так гадко. «Павел Филиппович?» — позвал меня нежный голос. «Как вы?» Чувствовал я себя прекрасно. Светлая сила, которую в меня влила девушка, обжигала вены. В теле билась волна эйфории, она словно качала меня, убаюкивая, а на губах все еще чувствовался поцелуй. Правда, моя собственная сила пока откликаться не хотела, словно некромант во мне решил взять отпуск. Раньше мне казалось, что остаться опустевшим просто ужасно. Сама мысль лишиться темной силы внушала мне трепет. Но сейчас мне было хорошо. Хотя это неудивительно. После того, как я так пережег себя в бою, я должен был умереть. И только Нечаева, в буквальном смысле этого слова, вытащила меня с того света, наполнила собой, и это было восхитительно. Я не сразу понял, что произнес это вслух. «Я очень боялась, что вы не вернетесь, мастер Чехов», — тихо произнесла девушка. «Что у вас за магия?» — хрипло спросил я. Девушка вздохнула, тяжело поднялась на ноги, одернула юбки, застегнула пиджак. Отвечать она не спешила, а я не решался торопить свою спасительницу. Просто позволял себе слабость любоваться ею. И как я раньше не замечал, насколько у нее нежная кожа, как блестят ее волосы, какими большими кажутся глаза. Ее губы казались манящими. Я точно знал теперь, какие они на вкус, и вряд ли смогу забыть об этом. «Не знаю», — смущенно ответила девушка, вырывая меня из нирваны. «Просто всегда так было. Если я пожелаю, то, коснувшись другого человека, могу его сильно взбодрить. А еще это очень приятно». На последней фразе щеки девушки густо покраснели. «В меня словно вливается его сила, а в него моя», — пояснила она. «И когда она смешивается, получается такой вот забавный эффект». Я встал с холодного пола и охнул. Ноги слушались плохо, и я честно признался. В прошлый раз, когда вы меня коснулись, я просто ошалел от невероятного ощущения. Говорить вслух о том, что мне хотелось совершить нечто неприличное, я не стал. Это было просто прикосновение. Девушка немного помолчала, словно подбирая слова, а затем набрала в грудь воздух и резко выпалила. «Мне тоже. Очень. А сейчас...» Она не договорила и опустила взгляд, словно не решаясь смотреть мне в глаза, но все же произнесла. «Этот эффект был в разы сильнее. Я просто хочу, чтобы вы знали, на меня это тоже повлияло». «Увы, в этот раз я не в полной мере оценил этот эффект», — с ноткой сожаления ответил я. «И больше всего на свете мне сейчас хотелось обнять девушку и поцеловать ее, чтобы ощутить его полностью». Но она словно прочитала мои мысли и покачала головой. «Во мне слишком много вашей темной силы, Павел Филиппович. Это может все испортить. И даже убить вас и меня». Я вздохнул с великой неохотой, соглашаясь с секретарем. Только уже по другой причине. Адвокатский устав запрещал отношения между адвокатом и подчиненной. Удостоверение за это у меня, конечно, не забрали бы, но вот особые отношения можно было заработать легко. Я же не хотел терять секретаря, с которым сработался, и который играючи может уговорить практически любого человека навстречу. В это же мгновение меня окатило стыдом. Неужели я настолько циничен, чтобы думать о выгоде, а не о том, что ощущаю? И в тот же момент ко мне пришла мысль, что я и впрямь ощущаю. Меня наполняло странное, незнакомое до того чувство. «Надеюсь, это не скажется на нашей совместной работе, Павел Филиппович», нервно уточнила секретарь. И я вздохнул. «Никоим образом, Марина Родионовна. Сделаем вид, что ничего не было. К тому же вы помогли мне, руководствуясь спасением моей жизни. Я был на грани выгорания». Девушка промолчала. Несколько раз глубоко вздохнула и сменила тему разговора, вероятно, чтобы избавиться от неловкости. «Что здесь произошло? Меня будто отключили. А когда я пришла в себя, вы уже лежали на полу». «На меня напали призраки», — ответил я, — «голодные и очень сильные. Никогда таких не видел. Они работали вместе, компанией, что призракам не свойственно». «Обычно они так не действуют?» «Каждый призрак всегда жаждет силы только для себя. С ними обычно не так сложно справиться. Но у этих была странная энергия. Марево!» Я отряхнул головой, прогоняя жуткое воспоминание. «Зато теперь понятно, почему здесь нет ни людей, ни зверья. Коты и псы ушли, ощущая этих духов», — предположила Арина. «И могу поспорить, если осушить болото за промзоной, жандармов ждут десятки нераскрытых убийств, если не сотни». Про то, что девушки хотели сделать меня частью своей семьи, я умолчал. Но, услышав о призраках, секретарь вздрогнула. И мне показалось, что только слова про потусторонних сущностей привели ее в чувство, прогнав остатки удовольствия. Она со страхом принялась озираться. «Мне удалось прогнать их в астрал», — пояснил я. «Развоплотить я их не смог. Уж очень сильными были эти бестии, но я надеюсь, здесь они не появятся еще очень долго». «Что за призраки?» — уточнила Арина Родионовна. «Жертву нашего маньяка», — ответил я. «Последней стала Диана, в убийстве которой обвиняют Пожарского». «И сколько их здесь было?» — спросила секретарь. 7. Все они почти одинаковой внешности, как у...» В этот момент в голове словно бы вспыхнула яркая лампочка. И от внезапного озарения я едва сдержался, чтобы не хлопнуть себя ладонью по лбу. «Ну и дурак ты, Чехов!» «Регины», — закончил я мысль. «Выходит, тот, кто охотится за моей клиенткой, убил и остальных». Нужно поднять убийство всех актрис, подходящих под описание. Если тела нашли...» «Вы сможете вспомнить, как они выглядели?» — уточнила Арина. Я зажмурился, пытаясь представить девушек перед внутренним взором. «Пожалуй, смогу. Придется объявить мертвыми тех, кто в розыске, а потом надо будет доказать, что у всех убийств один ритуальный мотив. И тогда Пожарский сможет выйти на свободу», — лихорадочно забормотал я. «А если его обвинят во всех убийствах?» — с сомнением уточнила Арина Родионовна. «Первых жертв маньяк убил еще во время смуты», — пояснил я. «Девушки были из разных лет. Первую я, кажется, где-то видел, быть может, в старом кино. В те времена Пожарский еще не родился». Секретарь задумалась, а затем заметила. «При условии, что жандарм-следователь на такое согласится, проще посадить Пожарского, чем искать иголку в стоге сена». «Нужно постараться уговорить следователя», — решительно произнес я. «Сейчас это единственный вариант. К тому же, если жандарм закроет такое дело и передаст его в суд, его 100% ждет повышение. И у меня есть на примете очень амбициозный парень, которому по плечу заняться этим делом». Разговор прервал звонивший в кармане телефон. Я вытащил аппарат, взглянул на экран, на котором высветился незнакомый номер. Нажал на кнопку приема вызова. «У аппарата?» «Павел Филиппович, вас беспокоит секретарь Анастасии Барковой», — послышался в динамике женский голос. «Анастасия очень ищет встречи с вами». «Хорошо», — односложно ответил я, раздумывая, откуда у Барковой мой номер телефона. «Когда вам будет удобно?» «Завтра». В динамике ненадолго повисло молчание, а затем девушка-собеседник осторожно произнесла. «Мастеру Анастасии очень хотелось бы увидеться с вами сегодня. Она может прислать за вами машину или приехать в удобное для вас место». «Старая промзона на северо-западе», — чуть было не ляпнул я. Но вовремя подумал, что старые мануфактуры со злыми призраками невест какого-то маньяка плохо подходят для переговоров. «Давайте через 3 часа в ресторане «Лунный свет». «Хорошо», — быстро согласилась секретарь и с надеждой уточнила. «А раньше у вас никак не получится». «Увы», — со вздохом ответил я. «Хорошо, тогда через 3 часа», — согласилась девушка, и я нажал на отбой вызова. Хотел было убрать телефон в карман, но аппарат зазвонил снова. Я тяжело вздохнул и снова принял вызов с незнакомого номера. «Слушаю». «Павел Филиппович, большое вам спасибо», — послышался в динамике радостный мужской голос. «Простите, но я не узнаю вас. С кем имею честь общаться?» «Простите, мастер Чехов, где мои манеры? Это Антон Залежный, художник, к которому вы приезжали сегодня. Меня вызывали в участок жандармерии, и следователь сказал, что с меня сняли все обвинения. Жанский забрал заявление и даже извинился. Уж не знаю, как у вас получилось, но я ваш должник. Правда, денег, чтобы оплатить ваши услуги, у меня нет». «Их оплатит Министерство юстиции империи», — ответил я, — «но собаку, к сожалению, придется вернуть хозяйке, мастер Залежный». «Жаль», — голос в динамике погрустнел, и я добавил. «Хозяйка очень любит свою питомцу. Песика у нее украли. Она достаточно обеспеченная женщина. Думаю, заплатит вам хорошее вознаграждение». «Да, я понимаю», — тяжело вздохнул Залежный, и, как мне показалось, его голос дрогнул. «Бобик, идем гулять». Вызов прекратился, я убрал телефон в карман и пояснил стоявшей рядом Арине Родионовне. «Дело Антона Залежного закрыто. Жанский забрал заявление». Секретарь удивленно посмотрел на меня. «Как вам это удалось?» Я пожал плечами. «По вензелю на ошейнике нашел в сети хозяйку, у которой пропал Бобик. По документам ее, кстати, зовут Барри. От нее узнал, что собака пропала сразу после визита одного доставщика». «Которым был Жанский», — догадалась Арина. «Верно. Он украл собачку и продал ее за рубль. А затем узнал, что Баркова, настоящий владелец песика, назначил за пропавшего Барри вознаграждение. И оно было больше, чем тот рубль, который выручил Жанский с продажи. Он пошел к Залежному, чтобы выкупить пса, но получил отказ. И тогда в голове доставщика созрел хитрый план. Он решил подать заявление в жандармерию о краже, чтобы получить пса и вернуть его за вознаграждение. Такие дела». «Но Антон же мог попасть на каторгу», — ахнула девушка. «На самом деле вряд ли. Скорее всего, ему бы назначили работы», — машинально ответил я. «Но Жанский-то не знает свод уголовного уложения», — возразила Арина. «И то верно», — вздохнул я. «Идемте, Арина Родионовна, пора уже покинуть это негостеприимное место». По дороге к машине мне снова позвонили. На этот раз под незнакомым номером оказалась Нина, жена Тёмы, которого хотела увезти из семьи злая колдунья. Она рассыпалась в благодарностях и сказала, что Альбина забрала заявление, а муж пришел, извинился и даже попросился обратно. «Спасибо вам, Павел Филиппович», — дрожащим голосом благодарила меня женщина. «Вовек вашей доброты не забуду». Я вымученно улыбнулся. «Такая моя работа». Женщина еще несколько минут благодарила меня на разные лады, желая мне здоровья, удачи, хороших клиентов и только выигрышных дел. А затем, спохватившись, сказала, что я, наверное, занят, и она меня отвлекает. Мы распрощались, и я убрал в карман телефон как раз в тот момент, когда мы подошли к Империалу. Фома потянул носом в воздух, словно принюхавшись, а затем обеспокоенно покосился на меня. «Что стряслось, вашество?» — с тревогой уточнил он. «Все хорошо», — поспешно заверила его Арина Родионовна. Павел Филиппович сразился в цеху со злыми призраками, но вышел из боя победителем. «Арина Родионовна?» Смотрела за обоим и поддерживала мастера Чехова, потому что не смогла драться. Улыбаясь, перебила меня секретарь. Слуга нахмурился, покосился на девушку, но ничего не ответил. Покачал головой и открыл дверь, помогая нам сесть в авто. Мы удобно устроились на заднем диванчике, а слуга занял место за рулем. «Домой?» — уточнил он. «Да», — выдохнул я. Парень кивнул и взглянул на меня в зеркало заднего вида. «Вы бы это...» — робко буркнул. «Помаду бы терли с губ и шею прикрыли, а то там след от зубов. Любовь Федоровна волноваться будет». «Сейчас». Арина Родионовна принялась копаться в сумочке, и при упоминании о поцелуе щеки девушки стали пунцовыми. «Вот». Она достала пачку влажных салфеток, вытащила одну и потянулась было, чтобы стереть помаду, но в последнюю секунду опомнилась и просто передала мне. «Спасибо». Я взял салфетку и принялся тщательно тереть губы. Поднял воротник пиджака, скрывая отметину призрачной невесты, и боковым зрением заметил в зеркало заднего вида, что Фома широко улыбается. Двигатель машины завелся. Авто, набирая скорость, повезло нас прочь от проклятой мануфактуры.